Разъяснение и благодарности. На этот роман меня вдохновили события, случившиеся в небольшом городке на севере Мексики, в регионе, где выращивают цитрусовые. Невозможно ощутить большую свободу, чем когда пишешь роман, даже если источником его вдохновения послужили исторические события, как в моем случае. Ключевое слово здесь — вдохновение, поскольку именно оно открывает бесконечные возможности и позволяет автору перетасовывать факты и события по своему усмотрению. Это называется свобода творчества. Ни одно правительство не в состоянии даровать ее тебе, только ты сам. Тем не менее, роман потребовал обширнейших исследований. И хотя для меня была важна точность в описании исторических событий, я не особо беспокоилась насчет верности дат. Многие из них абсолютно достоверны, например, правление Фелипе Анхелеса, войны Испанка, отсылки к Конституции 1927 года, закон о незанятых землях, некоторые достоверны лишь отчасти, как, например, визит Анхелеса в Линарес, закон о фруктовых деревьях, переход линаресских фермеров к возделыванию цитрусовых. Где-то я складывала 2 плюс 2, в других случаях перенесла даты на несколько лет вперед. Я стремилась сохранить верность не столько историческим деталям, сколько своему воображению. Вот почему в книге появляется Симонопио. Вот почему я пишу, что важный для Мексики регион выращивания цитрусовых стал таковым благодаря давнему путешествию мальчика и пророчеству пчел. Вот почему я дерзнула включить в пение пчел ожесточенную партию в канасту, несмотря на то, что эту карточную игру придумает от скуки какой-нибудь уругваец или уругвайка минимум через 20 лет. Вот почему вымышленные герои, порожденные моим воображением, соседствуют в романе с людьми, чьи имена вы встретите в некоторых, а может и во всех учебниках истории. Подобная вольность — еще одно важнейшее условие свободы творчества, которую я позволила себе. И еще. Я решила дать всем вымышленным персонажам, кроме Эспирикуэты, имена, типичные для их местности, хотя это вовсе не означает, что эти люди действительно существовали. К тому же в роман я включила отдельных персонажей, которые существовали или существуют, но в другом контексте. Например, Соледад Бетанкур, мою няню, главного рассказчика в моей жизни. Мне очень повезло с ней. Мне вообще много везло как писателю. Благодарю. Я благодарна за все истории, которые донесли до моего поколения предки. Главный вывод моего писательского приключения заключается в том, что из подобных рассказов и состоит история, настоящая и вымышленная. Спасибо Сильвии Керини, моему испанскому издателю, за то, что отправила эту книгу в литературное путешествие без границ. Вендалин Перла, моей замечательной и бесстрашной издательнице из Penguin Random House Mexico, что радушно приняла меня, неизвестного писателя, когда я постучала в дверь. Благодарю также Кристобаля Пера, который распахнул передо мной двери, а затем помог придать роману блеска. И Филиппе Монтеса, великого писателя, учителя, наставника и друга за потраченное на меня время и бесценные советы. Благодарю упомянутую в романе Марилу Тревиньо, которая существует на самом деле, историка, хранителя, музыканта и собирателя старинных северо-восточных песен, за ее голос и терпение. Песни Марилу подарят путешествие в богатое песенное прошлое нашей страны. Благодарю дорогих и бесценных людей за уникальную возможность побеседовать с ними перед их уходом из этого мира, а также за энергию, энтузиазм и терпение, с которыми они отвечали на мои вопросы. Они ушли, но след их остался во мне, в книге и в жизни тех людей, с кем они столкнулись, проходя по этому миру.